Сразу подумалось о пышноволосой красавице. Надо сказать, запах ее тела я помнил как раз довольно хорошо и в подробностях. Все-таки обнимались мы ночью не в пальто. Нет, сейчас-то от красавицы в моей квартире не осталось и следа. Может, если очень сосредоточиться, можно обнаружить какие-то отголоски в постельном белье. Но эти отголоски, я знал, будут носить тот самый огуречно-арбузный нюанс, который присущ целому ряду парфюмерных, как теперь говорят, брендов. Впрочем, что касается следов, самый ощутимый из оных моя роковая брюнетка оставила в виде расколотой раковины, которая, кстати говоря, обладает непостижимой способностью к регенерации, нет, реплантации, или как это там называется. Я вошел в комнату и подошел к Тритону. Боковина его по-прежнему была отколота. Однако и пресловутый аромат рядом с ним буквально зашкаливал. Я поднес раковину к самому носу. Нет сомнений. Руки незнакомки касались ее. Не знаю, в силу чего, но мой нюх, возвратив себе уникальную чувствительность, сейчас был способен, кажется, соперничать с носом полицейской ищейки. Я не просто различал мельчайшие составляющие сложных запахов, но даже как будто видел траекторию их движения. Безусловно, для этого требовалось некоторое усилие, но оно не было чрезмерным. Важно было дать команду мозгу. Короче, если бы я сию минуту вышел из дома и, максимально сосредоточившись, взял след, запах, в конце концов, привел бы меня к той, что так бесцеремонно присвоила себе право вторгаться без приглашения на мою территорию. Почему-то я был уверен, что сегодняшнее посещение было не первым. Что ж, еще не поздно. Надо только одеться во что-нибудь поприличнее. В самом деле, не в халате же пускаться в погоню. Ровно через 5 минут я был уже одет и готов к выходу. Открыв дверь и держа в поле внимания начинающий истаивать аромат, я был буквально оглушен и сбит с ног. Затрудняюсь сказать, какое сравнение в данном случае будет уместнее. Новым, превышающим все санитарные нормы, ароматом. Передо мной опять стояла соседка. На сей раз она приготовилась к выходу в свет на все 100%. К нарядному платью, кудрям и макияжу прибавился еще доисторический серебристый ландыш. Причем, судя по всему, на большом теле бывшего завуча не осталось ни одного укромного местечка, не окропленного ядовитой жидкостью. Еще немного, и я бы грохнулся в обморок. «Дорогой мой!» Соседка сочла возможным перевести наше знакомство в новый регистр отношений. «Не рановато ли вы решили подняться на ноги? Вид у вас какой-то очень уж бледный. Может, отложим ресторан на...» «Помилуй бог, Зинаида Антоновна, о чем вы?» «Зачем откладывать?» «Не надо ничего откладывать. Чувствую я себя превосходно. Голова слегка кружится, но ведь это же понятно. Так всегда бывает, если долго на улицу не выходишь. Может, вам неудобно с таким неказистым кавалером под ручку идти? Видок у меня, видимо, тот еще. Вы-то вон какая шикарная женщина. Это, простите, серебристый ландыш? Бог ты мой! Вы угадали, поразительно. Я-то думала, что этих духов молодежь уже не знает. Они ведь, когда я еще юной была...» Зинаида Антоновна кокетливо поправила локон. «Большим спросом пользовались. Девушки, которые ими душились, шли буквально на расхват. Впрочем, вы-то откуда это знать можете? Разве что мама ваша. Вы мне льстите, дорогая соседка. Как хорошо, что нас некому было подслушать. Я уже вполне зрелый мужчина. А мама моя, помнится, Красную Москву предпочитала. А позже, быть может, помните, такие духи были? Польские, кажется. Помню. Что ж не помнить-то? Спекулянты за них страшные деньги драли. У нас англичанка ими козыряла. Интересничала, знаете ли. Интересничала? То есть? Ну, загадочную западную женщину из себя строила. Ей даже на педсовете замечания несколько раз сделали. И что? Продолжала интересничать. Вот именно. Страшно упрямая была. Но предмет свой очень хорошо знала. И у нее все ученики потом легко в ИНЯС поступали. Специалист превосходный. Приходилось терпеть. Мне, увы, тоже приходилось терпеть парфюмерный антиквариат. На улице нас встретило вечернее солнце, и поэтому мои темные очки оказались вполне уместны. «Куда же мы идем?» Пожилая женщина взяла меня под руку. «Есть одно страшно интересное местечко. Надеюсь, вам понравится. Я, правда, давненько там не бывал. Вы фортепиано любите, Зинаида Антоновна?» «Фортепиано? Вы имеете в виду фортепианную музыку?» У нее получалось, благодаря двум ударениям, два слова. «Разумеется. Кто же ее не любит? Времена года, Чайковского Петра Ильича, к Элизе Бетховена, Людвига Ван. Вот именно. Послушайте, вы как будто немного подсмеиваетесь над старухой. Упаси Боже, Зинаида Антоновна, и прекратите называть себя старухой». Я решил переменить тему. «А джаз? Джазовая музыка вам нравится?» «Смотря какая». «Что тут возразишь?» Впрочем, я вел свою спутницу в один симпатичный подвальчик, где сам не бывал уже лет 5. Следующий день был менее насыщен событиями, чем предыдущий. Рано утром ей, правда, удалось сбежать с диванчика, поскольку стража в 6 часов еще спала. Григорий Степанович на соседнем диване, а Мурза, видимо, где-то в служебном помещении. Дома она приняла ванну и долго потом вертелась перед зеркалом, примеряя всяческие наряды. Собственно говоря, нарядов было немного. Она любила удобную, практичную одежду, хоть и старалась, благодаря цветовому сочетанию, как-то индивидуализировать ее. Как таковых нарядов на выход у нее не было ни одного. Пришлось залезть в мамин гардероб, который до сих пор был неприкосновенен. Труднее всего оказалось смириться с присутствием знакомого и такого родного запаха. Она посидела минутку на полу, глубоко дыша, потом поднялась решительно и вытащила сразу 10 вешалок с платьями и костюмами. Пошарила на полу под кроватью, вытянула оттуда огромный чемодан с дополнительными застежками на ремешках и, освобождая вешалки, уложила одежду в кажущуюся безразмерной емкость. Оставила на кровати только одно платье из плотного индийского зеленого шелка. Зелень была сложной, с кобальтовой искрой, напоминала утраченную стрекозу. Платье было с отрезной талией и расклешенной от бедер юбкой. Маме оно доходило до щиколоток, а ей должно быть чуть ниже колен. Вырез на груди глубокий, женственный. Мама надевала это платье в особых случаях, когда, например, шла в театр или на концерт, и только в этих же случаях она пользовалась особенными духами. Много лет назад ее подруга привезла из Парижа какие-то чрезвычайно дорогущие духи, купленные в магазине, специализирующемся на аутентичных антикварных запахах. Речь идет о вышедших из моды и потому не поставленных на поток ароматах знаменитых парфюмерных фирм. Тех, что были еще известны до Второй мировой. Выпускались они ограниченным тиражом, тем же способом и в тех же флаконах, что и премьерные экземпляры. Невероятной красоты хрустальный сосуд фирмы Коти и по сей день стоит на мамином туалетном столике. Из него при желании можно еще выцедить несколько драгоценных капель. Но выходное театральное платье хранит этот запах в том его волшебном варианте, который возможен лишь в сочетании с натуральным плотным шелком. Мама, когда умирала, попросила дочь капнуть духами на голландский кружевной платок и положила его себе под подушку, уверяя, что живительной радости от этого запаха намного больше, чем от лекарств. Платье оказалось почти в самый раз. Только на бедрах натянулось очень плотно и, как и ожидалось, слегка прикрыло колени. Рукав был 3/4, оттого ладони, продленные обнаженным запястьем, выглядели крупноватыми и требовали маникюрного завершения. Все на том же туалетном столике она обнаружила несессер с пилкой и щипчиками, а рядом слегка загустевший античного золота лак и пузырек с ацетоном. Не менее часа, провозившись с ногтями, она поняла, что легкий макияж тоже не помешает. Когда все уже было готово, и женщина, отразившаяся в зеркале, ей понравилась, вдруг страшно захотелось спать. Видимо, ночной недосып сказывался. Она аккуратно сняла мамино платье, повесила его на плечики в шкаф и быстро юркнула под одеяло, мгновенно забывшись глубоким сном. Часа через 3 она проснулась и долго в неподвижности сидела за столом, обдумывая полученное в редакции задание. Время от времени шлепала на кухню, ставила на огонь чайник, уносила с собой в комнату горячую кружку крепкого чая, опять садилась за стол и чертила на белом листе какие-то планы, рисовала мордочки, листики, бабочек. Однако ничто не могло сосредоточить ее на вчера еще казавшейся такой понятной и соблазнительной теме. Часам к 2 стало окончательно ясно, что сегодня вожделенная работа не пойдет ни за что, не надо даже и стараться. Она махнула рукой и неожиданно для себя вдруг занялась уборкой дома. На этом поприще, как ни странно, ее ждал успех. Впервые за многие месяцы эта обычно такая утомительная работа шла как по маслу. В былые времена такие уборки мама называла генеральными. Начинались они рано утром, а заканчивались уже только к вечеру. Поскольку сегодня она приступила к этой работе только в обед, то, соответственно, домывала полы уже глубоко за полночь. Несмотря на грандиозную усталость, настроение было великолепное. Напоследок она даже сделала некоторые мебельные перестановки. Обновленный дом сиял, а мамины вещи, упакованные в коробки и свертки, спрятались в коридорном стенном шкафу. Никаких угрызений совести, никакого чувства вины перед мамой она не испытывала. Напротив, складывалось такое ощущение, что так именно все и должно быть. Именно такого поворота событий и ждала от нее эта замечательная, такая живая, несмотря ни на что, редко когда унывавшая женщина. Во всяком случае, когда уборка под хрипловатое, подбадривающее пение Челентана наконец закончилась, и она пошла на кухню варить кофе, то совершенно машинально поставила на стол 2 чашки. Поскольку сегодня присутствие мамы, ее молчаливая поддержка и мудрое руководство ощущались как никогда. Обратив внимание на свою оплошность, она все же лишнюю чашку убирать не стала, а даже налила туда немного кофе, так просто, символически. Села напротив и стала мысленно подводить итоги славно прожитого дня. Конечно, ей очень хотелось сегодня сходить к Мурзе, тем более, что она обещала ему журналы, но, в конце концов, впереди у нее еще целая жизнь. Так она и произнесла мысленно: «Впереди у меня еще целая жизнь», и она еще не раз воспользуется гостеприимством виртуозного пианиста и не раз еще станцует танго на сияющем полу его уютного подвальчика. «Завтра», — сказала она вслух, — «я пойду туда завтра». Спать после кофе совсем не хотелось, и она до утра читала роман какого-то молодого француза о любви. Утром, вопреки обыкновению, она крепко и без сновидений заснула. Проснулась уже, когда день клонился к вечеру, на часах было начало 5. Отдохновение оказалось таким полноценным, что встать и быстро привести себя в порядок не составило никакого труда. Уже в 4:30 в плаще и в удобных туфлях на невысоком каблуке, чтоб комфортнее было танцевать, она стояла на пороге. Потом вернулась напоследок к зеркалу, расстегнула плащ, внимательно себя оглядела. Ключ, по-прежнему висевший на шее, не слишком хорошо смотрелся в вырезе платья. Она сняла его и положила в рюкзачок, во внутренний кармашек. Наткнулась на блокнот, вытащила его, полистала задумчиво, положила обратно, твердо давая себе обещание завтра же приступить к работе. Теплый весенний ветерок добавил беспечности и азарта, но уже при подходе к метро ей стало ясно, что намеченный маршрут придется скорректировать, поскольку недавняя тяжесть чужого ключа в руке напомнила о том, кто еще 2 дня назад лежал в своей постели в больном беспамятстве, как могла она о нем забыть. Откуда такая черствость? Где ее былая способность к сочувствию и состраданию? И, наконец, жива ли еще любовь? По мере поступления всех этих тревожных вопросов шаг становился все шире и быстрее. В конце концов, она уже почти бежала. Одним махом одолев 8 лестничных пролетов, она прижалась ухом к дверям, стараясь услышать хоть какие-то признаки жизни в чужой квартире. Поначалу, кроме гулкого биения собственного сердца и своего же жестковатого дыхания, она ничего не слышала. Потом довольно явственно стали различимы звуки музыки. Она опустилась на корточки и пристроила ухо прямо напротив замочной скважины. Музыка стала слышна явственнее. Она узнала ее. Это был Респиги. Однако больше ни звука не раздавалось изнутри. Почему-то стало очень тревожно. Оглядываясь по сторонам, а она как можно тише вставила ключ в замочную скважину и очень медленно повернула его. Замок слегка щелкнул и поддался. Осторожно, чтобы не скрипнуло, толкнув дверь, она заглянула внутрь и увидела приоткрытую дверь в освещенную ванную комнату. Прислушалась. Никаких звуков. Никакого движения. Услышь она всплески воды или что-то в этом роде, тут же закрыла бы входную дверь и ретировалась бы. Но мрачная музыка, повествующая о пиниях римских катакомб, вызвала в воображении самые жуткие картины. Войдя в квартиру и прикрыв за собой дверь, она очень медленно направилась к ванной комнате. Оттуда по-прежнему не поступало ни звука. Теперь уже сердце колотилось от ужаса. Помедлив несколько секунд, готовясь увидеть самое невыносимое, она сделала последний шаг и заглянула внутрь. Поначалу ей и впрямь показалось, что она видит лежащее в воде мертвое тело. В отчаянии она даже зажмурилась и начала задыхаться, но потом все же заставила себя открыть глаза и всмотреться попристальнее в того, кто и в самом деле без единого движения покоился в пенной ванне. Глаза мужчины были закрыты, а дыхание, она, наконец, услышала его, ровное и спокойное, как у спящего. Как только до нее дошло, что она видит на самом деле спящего, и притом абсолютно голого мужчину, ее охватил еще больший ужас от собственной дерзкой выходки — бежать, как можно скорее бежать. Но ее как будто парализовало, и вместо того, чтобы отвернуться и покинуть, пока не поздно, квартиру, она продолжала рассматривать спящего. Конечно, мужское тело в таких анатомических подробностях не могло не смущать ее, но то ли от того, что оно было прикрыто зеленовато-желтой водой, то ли потому, что этот мужчина в последнее время стал ей каким-то непостижимым образом близок, но стыда и неловкости не было и в помине. Она рассматривала его с постепенно нарастающим чувством нежности и восхищения. Кроме того, ее до каких-то чрезвычайно тайных глубин трогала его очевидная сейчас уязвимость. Открой он внезапно глаза и посмотри на нее сию минуту, она не смогла бы сдвинуться с места. В этот момент над ее головой пролетела блудная стрекоза и приземлилась на махровое полотенце, висящее на радиаторе.